сшитые из марли и окрашенные красным стриптоцидом. Силуэты женщин и детей свободно и легко передвигались в комнатах. На столах расставлялась какая-то снеть. Ждали хозяина, чтобы ужинать. Было что-то кроткое, домашнее, умиляющее, просто диккенсовское в этих мелькавших картинках семейного быта тюремщиков. Но я не помнил, что здесь живут тюремщики. Для меня это был старый, добрый, милый мир, полный маленьких и больших радостей, мир, из которого я навсегда должен был уйти, и я прощался с ним, потому что меня из него уводили, и я считал, что у меня не хватит сил дождаться возвращения в него. Люди обычно считают себя слабыми и совершенно не знают своей физической пластичности, своей фантастической приспособляемости к почти любым условиям. Мне казалось, что есть предел усталости, когда исчезают желания и возможность сопротивляться обстоятельствам. Я так думал еще потому, что видел многих совсем молодых людей, которые, как мне казалось, устали жить и от этого умирали. Это было весной 1939 года. Меня, полуживого, покрытого, как леопард, большими черными, не проходившими много лет пятнами цинги, привезли на головной с подкомандировки, где я провел зиму. Спас мне жизнь один красивый и необыкновенно занятный авантюрист, который работал врачом и которому я чем-то показался. У него было 3 года. Он освобождался и приехавшего на смену врача попросил меня найти и, если я еще жив, спасти. Новый врач Александр Кузьмич Зотов был тоже довольно редкостным типом. Может быть, я о нем расскажу. Он заявил Заливе, что ему необходим в качестве помощника студент, медик-пятикурсник, и назвал мою фамилию. Меня разыскали на командировке, положили на подводу и привезли в госпиталь на Головной. Госпиталем назывался совершенно обыкновенный барак, в котором на нарах лежали и умирали дистрофики. Зотов быстро привел меня в порядок. Кормил так, как жена людоеда откармливала мальчика с пальчика. А когда я пришел в себя, раскрыл передо мной роскошную перспективу стать лепивой, медицинским работником. Пока я числился в слабкоманде, он меня назначил, как он пышно называл, ординатором. Это означало, что я оставался один дежурить ночью в огромном бараке. 3 недели ординаторства, наверное, были самыми страшными в моей жизни. Обязанности были довольно несложны. Мне оставляли шприц и 3, никогда больше, ампулы-камфоры. Я мог их впрыскивать умирающим по моему собственному выбору. Затем обходил нары, и когда замечал уже умерших, закрывал им глаза и связывал кусками бинта руки и ноги. Первая операция производилась по традиции и из эстетических побуждений, вторая же имела чисто практический смысл. Мертвеца с наступившим трупным окоченением было удобнее бросать в ящик, в котором вывозили на кладбище. Ампулы, в чью силу я наивно верил, я старался тратить на молодых. Мне их было больше всего жаль. Но я видел юношей-подростков, главным образом из осколков, как поэтически образно называли на Лубянке детей, уничтожаемой партийно-государственной элиты, которые умирали в полном сознании и без малейших признаков страха перед наступающей смертью. Они, будто столетние старики, уставшие от длинной жизни, рассматривали смерть как отдых. Эти 17-18-летние мальчики уже так устали от арестов, обысков, допросов, этапов, голода, холода, непосильного труда. Они так от этого устали, что не боялись конца. Никаких попыток удержаться у этих мальчиков уже не было. И когда я впрыскивал камфору, то они мне совершенно спокойно говорили: «Зачем?